Тед Уильямс. «Хвост трубой или приключения молодого кота». Роман. Перевод с английского Слепаковой, Синдерихиной. Санкт-Петербург. Азбука классика, 2009 год. Лучшие истории про животных. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Введение. В час перед началом времен изошла из тьмы на холодную землю праматерь Муркла. Была она черна и шерстиста, как целый мир, вздумая он собрать воедино всю шерсть свою. Муркла изгнала вечную ночь и породила двоих. Горячие и слепящие, подобно солнцу, в час коротких теней были очи Харара Златоглаза. Весь он был светел, как день, и мужествен, и прыгуч. Фела Плесунья, небесная подруга его, была прекрасна, как свобода, как облака, как песнь воротившихся странников. Златоглаз и Плесунья Небесная родили множество детей и взрастили их в лесу, что покрывал мир в только что начинавшейся древности. Крепкозубы, остроглазы, легконоги, честны до кончиков хвостов были их младшие, быстролаз, волчий друг, поющий на дереве и сверкающий коготь. Но удивительнейшими и прекраснейшими из всех бесчисленных детей Харары и Фелы были первые трое. Старшим из первородных был Вира Вьюга, он был цвета солнца на снегу, цвета полета. Средним был Грызли Живоглот, серый как тень и совершенно непредсказуемый. Третьим родился Тенглер Огнелап, был он черен, как праматерь Муркла, но багряны точно пламя были лапы его. Он ходил сам по себе и самому себе мурлыкал, распевая. И соперничество царило среди первородных братьев. Вьюга был таким ловким и сильным, каким может только мечтать кот. Никто не мог победить его в прыжках и беге. Огнелап был мудр, как само время. Он разрешал любые головоломки и загадки и слагал песни, которые кошачье племя передавало из поколения в поколение. И не мог Живоглот превзойти братних подвигов. Он вырос завистником и затеял заговор, чтобы добиться падения Вьюги и посрамления кошачьего племени. И случилось так, что Живоглот поднял против кошачьего племени огромное чудовище. То Малькум было имя его. И был он последним из отродий пса демона Венриса, которого Муркла сокрушила во дни огня. Птомалкум, воодушевляемый и подстрекаемый Живоглотом, погубил многих из кошачьего племени, прежде чем был сражен доблестным Вьюгой. Но Вира Вьюга получил такие раны, что вскоре изнемог и умер. Увидев крушение своих замыслов, Живоглот испугался и заполз глубоко в нору и исчез под всеукрывающей землей. При дворе Харара стоял великий плач по возлюбленнейшему Вьюге. Огнелап, брат его, в душевной скорби примчался ко двору, отрекся от своих прав на королевскую мантию и пустился странствовать по свету. Фела, Плесунья Небесная, мать Вьюги, впала в молчание до конца долгих дней своих. Но Харар Златоглаз преисполнился безумной ярости, зарыдал и принес великие клятвы. Завывая, бросился он в непроходимые дебри, круша все перед собой в поисках предателя Живоглота. Наконец, не в силах снести столь непомерные муки, вознесся он на небо к лону праматери. Там с той поры и живет он, гоняя по небесам сверкающую мышь солнца. Часто поглядывает он вниз на землю, надеясь увидеть Вира, снова бегущего под деревами мирового леса. Сменились бесчисленные времена года, и старше сделался мир, прежде чем Огнелап вновь встретил вероломного своего брата Живоглота. Во дни принца Чистоуса, в царствование королевы Заревой Полоски, лорд Тенглор пришел на помощь рухухам, совиному племени. Таинственная тварь постоянно разоряла их гнезда и, наконец, убила всех охотников Рух-Ух, выступивших против нее. Огнилап соорудил ловушку, он искоктил могучее дерево так, что оно висело лишь на узкой полоске коры, а потом улегся в ожидании разбойника. А когда разбойная тварь явилась среди ночи и Огнилап свалил на нее дерево, то к изумлению своему узнал в ней грызли живоглота. Живоглот умолял Огнилапа освободить его, обещая, что поделится древними знаниями, которые добыл под землей. Лорд Тенглор лишь посмеялся. Когда взошло солнце, живоглот завопил. Он так визжал и корчился, что Огнилап, хотя и опасался обмана, освободил страждущего брата из-под придавившего его дерева. Живоглот столь долго пробыл под землей, что солнце ослепило его. Он тер и царапал слезящиеся глаза, завывая жалостно-прижалостно, и Огнилап огляделся, ища чем бы защитить его от жара дневной звезды. Но не успел он оглянуться, как ослепленный живоглот зарылся в землю, быстрее, чем крот или барсук. К тому мгновению, когда подскочил к нему испуганный Огнилап, живоглот успел сокрыться в чреве земли. Говорят, он и сейчас живет там, незримый для кошачества, и уже под землей вынашивает гнусные свои замыслы, страстно желая перевернуть верхний мир. Глава первая. Нет, ни сонливы, ни робки мы с ней, друзья. Глядим вовсю, раскрыв зрачки, луна и я. У. С. Гилберт. Настал час подкрадывающейся тьмы, и конек крыши, где лежал хвост трубой, окутала тень. Он весь был погружен в грезы о прыжках и полетах, когда почувствовал странное покалывание в усах. Фритти хвост трубой, сын охотничьего племени, разом проснулся и понюхал воздух. Уши встали торчком, усы, распрямясь, встопорщились. Он словно вопрошал вечерний ветерок. Ничего необычного. Что же тогда пробудило его? Размышляя, он выпустил когти и прогнулся всем своим упругим хребтом до самого кончика рыжего хвоста. Как только он как следует вылизался, ощущение опасности исчезло. Может быть, то была всего лишь ночная птица над головой или собака там внизу в поле. Может быть. «Может быть, я снова впадаю в котячество», — сказал себе Фритти, когда в страхе удирают от падающих листьев. Ветер взъерошил ему только что ухоженную шкуру, он с досадой спрыгнул с крыши в высокую траву. Сначала надо утолить голод, потом он отправится к стене сборищ. Подкрадывание тьмы завершалось, а хвост трубовое брюхо все еще было пусто. Не везло ему что-то, не вытанцовывалось. Он оставался недвижим в терпеливом дозоре у входа в сусличью нору, но вот миновала целая вечность почти бездыханного молчания, а обитатель подземелья так и не появился, и хвост трубой, разочаровавшись, снял наблюдение. Раздраженно пошарив лапой в норе, он ушел на поиски другой добычи. Нет, не было ему удачи. От его внезапного наскока увильнул даже мотылек, взвившись в темноту. «Если я в скорости чего-нибудь не добуду, — тревожился он, — придется вернуться и поесть из миски, которую выставляют для меня верзилы. Ох, Харрор всемогущий! Ну что я за охотник?» Едва различимый запах резко остановил Фритти. Совершенно недвижный, в напряжении всех чувств, он припал к земле и принюхался. «Пискля!» Запашок шел с наветренной стороны, очень близко. Он двинулся вперед беззвучно, как тень, осторожно выбирая себе дорогу среди подлеска. Снова замер. Вот! Не более чем в прыжке от него сидела мряуш. Примечание. Глоссарий или словарь повседневного катаяза помещен в конце книги. Конец примечания. Мышь, которую он учуял, сидела на задних лапках, не подозревая о Фритти, и запихивала за щеку зернышки, нервно подергивающиеся носишко, беспокойно мигающие глазенки. Хвост трубой прижался к земле. Его распушившийся хвост заходил ходуном. Напрягшись, он приподнялся на задних лапах, изготовился к броску, неподвижный, с напружиненными мышцами, и прыгнул.